Глава 14. Путь освобождения от обиды. Значимы не наши страхи и не наша тревожность, а то, как мы к ним относимся. Виктор Франкл. Смейся, и с тобой засмеется весь мир. Плачь, и ты будешь плакать в одиночестве. Древняя мудрость. Путь освобождения от обиды – это путь освобождения от иллюзий. В мире нет ни добра, ни зла. В мире нет ни хорошего, ни плохого. Есть наше восприятие и оценка происходящих событий. Например, как мы оцениваем смерть? В русскоговорящей культуре смерть – это страшная боль, непоправимая страшная трагедия. Но есть народы, есть религии, для которых смерть – это радость. Это счастье освобождения от земного бремени. В тех странах, где смерть – это радость и освобождение, говорят так. Когда человек рождается, он кричит и плачет, а все радуются. Когда человек уходит в другой мир, он радуется, а все плачут. Обратите внимание, дорогой друг, смерть в физическом своем проявлении и там одинаково. Но восприятие смерти совершенно разное. Когда вы станете осознанным и поймете, что мир таков, каков он есть, а жизнь такова, какой мы ее делаем, вам даже в голову не придет мысль на кого-то обидеться. Вы поймете, что обида – это наша иллюзия. Обида – это всего лишь неоправданное ваше ожидание. Вы ожидали от человека одного, а получили совершенно другое. Причем здесь человек? Человек такой, какой он есть. С его слабостями, с его трусостью, предательством и подлостью. Он поступил так, как и должен был поступить. Это вы наделили его качествами, которыми он не обладает. Обида – иллюзия, которая живет в нашей голове, в нашем воображении. Чтобы раз и навсегда избавиться от обид, необходимо понять причины этого глупого чувства. Ведь обида – это вонючий, горький, разрушающий наше счастье яд. Человек, который носит обиду в груди, в сердце, похож на глупца, который носит в своей душе всепожирающий, отравляющий яд. Ваша душа – как огромный, размером с миллиарды галактик сосуд. И только вы определяете, какую энергию носить в этом сосуде. Энергию радости, счастья, любви, смеха или энергию боли, слез и печали. Выбор за вами, при условии, конечно, если вы осознанный человек. Ученики часто задают мне один и тот же вопрос. Владимир Викторович, научите меня простить человека, который обидел меня давным-давно, 30 лет назад. И вот 30 лет, эти несчастные тяжелые 30 лет я ношу в своем сердце обиду. Она похожа на отравленную ядовитую стрелу, которую этот человек мне воткнул в самое сердце. Научите меня простить этого человека, отпустить эту обиду. Я в таких случаях всегда стараюсь разбудить человека, помочь ему стать осознанным. Я задаю ему, как правило, вопрос. Скажите, уважаемый, если, гуляя по лесу, на вас нападет волк и больно вас укусит, вы будете на него обижаться? Нет, отвечает ученик. Почему нет? Потому что я знаю, что волк – это хищное животное, которое создано природой, чтобы атаковать и убивать. Правильно, говорю я. Вы не ожидали от волка помощи, поддержки, как от любимой собаки. Вы понимаете, что волк – это волк, а домашняя приученная добрая собака – это ваш друг. Да, говорит ученик. К волку я буду испытывать чувство страха, опасности и злости, но обиды испытывать не буду. Правильно. Вы не испытываете обиды, потому что не наделяете волка теми качествами, которыми ему не свойственны. От людей вы часто испытываете обиду, но только потому, что именно вы наделяете людей теми качествами, которые им не свойственны. Например, вы любите человека и прожили с ним 25 лет. И через 25 лет счастливой жизни он вас предал. Обманул, обворовал и бросил в самый тяжелый, в самый неподходящий для вас момент. Что возникает? Какое чувство возникает по отношению к этому человеку? Чувство обиды? Почему? Потому что 25 лет вы обманывали себя. Вы жили в иллюзии, и в один прекрасный момент эта иллюзия лопнула. Человек такой, какой он и есть. Но ваше отношение к нему поменялось. Вы одели когда-то розовые очки и не заметили в шкуре собаки волка. Вы относились к этому человеку как к доброй, прирученной, предсказуемой собаке, а он через 25 лет показал свое лицо, показал свой волчий оскал. Так при чем здесь этот человек? Почему вы должны обижаться на него вместо того, чтобы сказать себе один раз правду? Да, я ошибся в этом человеке. Да, именно я, а никто другой наделил его такими качествами, которыми он не обладает. Обида – это иллюзия. Это фантом, который вы сами же и придумали. Когда вы берете в руки очень тяжелый круглый камень, вы отчетливо понимаете, что если уроните его, он раздробит, поломает вам ногу. Потому что он камень. Потому что он твердый и очень тяжелый. И при падении развивает такую силу, которой хватит, чтобы сломать вам ногу. Взяв в руки камень, вы будете держать его крепко-крепко, чтобы он не повредил вашу ногу. Но если вы случайно отпустите камень, и он ударит вас больно по ноге, на кого вы будете обижаться? На камень или на себя? За то, что вы не удержали этот тяжелый снаряд? Физически и психологически вам будет очень больно. Вы будете кричать от боли, но у вас не возникнет чувства обиды, потому что вы хорошо понимаете, что камень есть камень. А вот если вы возьмете в руки тяжелый круглый камень и внушите себе, что это красивый праздничный шарик, надутый гелием, и когда вы его отпустите, он взлетит в небо. А на самом деле, отпустив, вы получите удар по ноге. Вот тогда и возникает обида. И в вашей обиде не виноват ни камень, ни воздушный шарик. Виноваты вы, ваша иллюзия. Когда вы поймете, что люди такие, какие есть, вам никогда даже в голову не придет обижаться на людей. Обида – это дитя глупости. Обида – это ребенок иллюзий. Обида – это ваши обманутые ожидания. Уж если на кого и обижаться, то только на себя. Потому что вы до сих пор не осознали, что мир такой, какой он есть. И отношение к людям, которые нас окружают, очень разное. Например, мы с вами будем презирать, ненавидеть человека, который украл последние деньги у старика. В своей же воровской среде этот вор будет героем, потому что его друзья-воры будут восхищаться им и обсуждать не то, что он своим воровством обрек немощного беззащитного старика на голод. Они будут восхищаться им, его ловкостью, и будут обсуждать, как мастерски он украл кошелек, какой он непревзойденный специалист своего воровского дела. Дорогой друг, вы станете победителем, а значит, встанете на путь счастья в тот самый момент, когда проснетесь, когда избавитесь от глупых иллюзий, которые воруют вашу жизнь, отравляют душу. Да поймите же раз и навсегда, воры всегда воруют, убийцы убивают, чиновники берут взятки, диктаторы и тираны уничтожают свой народ, рабы всегда терпят, благородные и сильные люди помогают слабым, благородные добрые люди на добро отвечают добром. Есть люди, которые за веру в Бога отдадут свою жизнь. Есть люди, которые смеются над ними. И есть люди, которым доставляет радость мучить других людей, издеваться над ними и пытать. А есть люди, такие как мать Тереза, Махатма Ганди, Сергий Радонежский, которые посвятили жизнь доброте, состраданию, любви, всему человечеству. Есть маленькие люди, слабые, ничтожные душонки, которые не могут позаботиться даже о себе. И есть более сильные души, которые могут позаботиться о своей семье, о своей фирме. Есть еще более сильные, которые могут позаботиться о стране и обо всем мире. Люди такие, какие они есть. Волки такие, какие они есть. Пушистые кролики такие, какими их создала природа или Бог, во что вы верите. Воспринимайте мир таким, какой он есть, и тогда не будете тратить время на обиды. Я не призываю вас, дорогой друг, стать циником, черствым расчетливым компьютером. Я призываю вас только к тому, чтобы вы воспринимали мир таким, какой он есть. Конечно, в мире добрых, светлых, порядочных людей больше. И, конечно, нужно прикладывать максимальные усилия, чтобы окружить себя достойными, благородными, великодушными людьми. Необходимо тянуться к светлым, добрым людям и держаться как можно дальше от злых, мерзких, подлых садистов. Сегодня речь не об этом. Сегодня речь о ваших иллюзиях. Сейчас мы изучаем и исследуем причины рождения обиды. И как нам уже удалось вместе с вами выяснить, если и надо обижаться, то только на свою глупость, на свою иллюзию, потому что человек, от которого вы ждали благодарности, помощи, любви, понимания, благородства, поддержки, сострадания, просто не мог вам дать то, чего вы от него хотели или ожидали. Он просто на это не способен, он другой. Он не хороший, не плохой, он такой, какой есть. Просто вы наделили его теми качествами, которыми он не обладает. Вам бы не пришло и в голову от Гитлера, Ирода или закоренелого бесчеловечного бандита, маньяка ждать благодарности, доброты. Почему же вы ждали от человека того, чем он не обладает? Просто вы жили иллюзией. Поймите, дорогой друг, от злости рождается злость, от пустоты – пустота, от трусости – трусость, от бесчеловечности – бесчеловечность. Но не может человек, который ничтожен душой, злой человек, пакостный, трусливый, слабый, дать вам доброту, любовь, уважение. Не может предатель подарить вам верность и надежность. Он не обладает этими качествами. Предатель может подарить вам только предательство. И обязательно подарит его в самый неподходящий момент, потому что он предатель. Чтобы окончательно убедить вас расстаться с глупыми иллюзиями, расскажу вам древнюю притчу. Однажды скорпион подошел к лягушке и попросил ее перевести его на другой берег реки. Лягушка, посмотрев на него, сказала: «Скорпион, я не хочу рисковать своей жизнью, ты же ужалишь меня». «Нет», – убеждал скорпион лягушку, – «если я ужалю тебя, я же сам утону». «Логично», – подумала лягушка, – «зачем ему самого себя убивать? Садись ко мне на спину, и я тебя перевезу на другой берег реки». И вот, когда они были на самой середине, скорпион ужалил лягушку. Лягушка, умирая, спросила его: «Зачем ты это сделал, идиот? Ведь мы же с тобой вместе погибнем». «Такова моя природа», – погибая, сказал скорпион. «Природа людей такая, какая есть. Природа камня, огня, воды такая, какая есть. У осознанного человека не может быть обид. Если вы от скорпиона не ждете никакого добра, то у вас не может к нему возникнуть и никакая обида. А вот если вы, зная человека 20 или 30 лет, вдруг обнаружили, что он скорпион, обижаться надо не на человека, а на себя, потому что это вы не разглядели в нем скорпиона. Люди такие, какие они есть. Если вы прожили с человеком 30 лет, а он является негодяем, садистом, трусом и предателем, он даже после 30 лет совместной жизни не изменит свою природу. Расскажу вам одну реальную историю, которая произошла в Америке. Вы, наверное, слышали, что за сострадание, за эмпатию у нас отвечают в голове зеркальные нейроны. Если этих зеркальных нейронов нет или их количество маленькое, то человек, причиняя другому человеку страдания и боль, этого даже не понимает и не осознает. От человека, у которого не развита эмпатия, у которого не развиты в голове зеркальные нейроны, очень глупо ожидать сострадания. Это так же глупо, как ждать от собаки полета птицы. Собака есть собака, птица есть птица. Я расскажу вам реальную историю. В одном городе жил очень уважаемый человек. У него была жена, двое прекрасных детишек, дом. В этом городе его 3 раза награждали званием «Человек года». Но вот однажды жена почувствовала мерзкий тошнотворный сладкий запах гниющего мяса у них в гараже. Она пригласила фирму помочь ей решить эту проблему. Весь город был потрясен. Оказывается, в их гараже были закопаны тела 11 убитых детей. И все это сделал ее муж. Весь город был потрясен. Когда врачи исследовали этого ужасного маньяка, они обнаружили, что у него полностью отсутствуют зеркальные нейроны. Этот маньяк по своей природе не мог сочувствовать умоляющим, кричащим, плачущим детям. Он просто был скорпионом. Его природа была жалить, убивать, отравлять. Но скорпионом, замаскированным под безобидную, прекрасную бабочку. Скорпиона можно бояться, даже нужно бояться. Скорпиона можно ненавидеть, злиться на него. Но бессмысленно, глупо обижаться. Такова его природа. И я могу привести вам 1000 примеров и доказательств того, почему не надо обижаться. И если уж обижаться, то только на себя. Если вы человек разумный, осознанный, того, что я сказал, будет более чем достаточно, чтобы помочь вам избавиться от такого глупого чувства, как обида. А если вы не поняли то, о чем я говорю, значит, живите с обидами. Значит, такова ваша природа. Путь победителя, как правило, состоит из 2 шагов. Когда мы идем уверенной, решительной спортивной походкой по летнему, прекрасному, цветущему, красивому парку, мы наступаем сначала на правую ногу, потом на левую, потом опять на правую. Наша походка на самом деле – это борьба с силой притяжения. Тело наше как бы падает вперед, и мы выбрасываем то одну, то другую ногу, чтобы сохранить равновесие и не упасть. Путь победителя тоже состоит из двух шагов. Первый шаг – понять, второй шаг – действовать. Если не поняв, продолжать действовать, можно еще больше причинить себе боли и страданий. Но если понимая, не действовать, то страдания будут еще сильнее. Как на практике применить этот принцип? Очень просто. Смотрите. Например, вы прожили с человеком в браке 20 лет. И когда вы заболели, когда у вас нет денег, когда вам очень нужна поддержка и опора этого человека, он вас предает и бросает. Шок, боль, обида наполняют вашу душу. В этот момент вы становитесь еще слабее. Что необходимо предпринять, как необходимо действовать? Прежде всего, надо решительно приступать к выполнению наших спасительных упражнений, о которых я уже рассказал в этой книге. Принцип простой. Когда с вами происходит неприятность, когда вы подверглись насилию, когда вас предали, обманули, когда вы сделали человеку добро, а он вместо благодарности ударил вас в спину отравленным кинжалом, и этот ядовитый клинок причиняет вам каждую секунду страшную боль и обиду, всегда представляйте свою душу, свое сознание как бы со стороны. Всегда включайте воображение и мысленно поднимайтесь на тысячи-тысячи световых лет над происходящими событиями и над самим собой. Представьте свою душу как огромный-огромный светлый храм. И в этом храме живут разные энергии. Энергия зла, страхов, слабости, обиды, боли, страдания выглядят всегда как черные, холодные, липкие, тошнотворно воняющие, скользкие, леденящие душу сущности. В этот же момент в вашем храме, в вашей душе, живут такие прекрасные, светлые, добрые, теплые, сильные энергии, как любовь, вера, благородство, уважение, сила, оптимизм, счастье, радость и смех. Эти сущности всегда выглядят как бесконечно теплый, добрый, сильный свет, излучающий прекрасную красоту, прекрасные теплые запахи. Наблюдая с высоты тысяч световых лет за своим огромным, бесконечно большим храмом под названием «Ваша душа», вы должны помнить об одном важном законе. В один и тот же момент вы можете думать или о хорошем, или о плохом. Если вы думаете о чем-то хорошем, мечтаете о светлом, великом, добром, то в это мгновение храм вашей души – это огромное, прекрасное, прочное, красивое, бесконечно большое здание, наполняется светом любви, радости, веры, оптимизма и счастья. Если вы сосредоточили свои мысли, свое внимание на чем-то плохом – обида, боль, страдания, страхи, ненависть и злость – в этот момент вы увеличиваете черные, мерзкие, холодные, липкие, вонючие сущности до огромных размеров и форм, и они наполняют полностью храм вашей души. Они полностью захватывают ваши мысли, чувства, и по вашему сердцу, по вашей душе, по телу растекаются слабость, трусость, боль, обида. Ядовитая страшная энергия, которая убивает ваше тело, вашу иммунную систему, вашу жизнь, ваше счастье. Вы сами себя как бы подвергаете второму удару. Помните, плохое, страшное, тяжелое событие оказалось уже в прошлом. Его больше нет, его невозможно повторить, потому что прошлое живет только в нашей памяти, в нашем воображении. Плохое, болезненное, трагическое событие, которое произошло с вами 20 лет или 20 минут назад, не имеет значения. Его больше нет. Обида, ненависть, злость – это те энергии, которыми мы можем очень легко управлять. Представьте, вы в удобном кресле сидите перед экраном телевизора. У вас есть два фильма – фильм ужасов и фильм комедия. Если вы включите фильм ужасов, то на экране полтора часа будут резать, убивать людей. Ваши уши будут разрывать душераздирающие крики жертв. Кровь, страх и насилие заполнят ваше сознание на ближайшие полтора часа. Если вы включите кинокомедию, то впереди вас ждут полтора часа смеха, веселья и радости. Выбор за вами. Вы и только вы управляете своими мыслями и чувствами. Научитесь искусству управления своим настроением, своими мыслями и чувствами. Вы можете это легко сделать за ближайшие 30 дней, и больше никогда обида, злость, ненависть, страхи не будут убивать вашу жизнь, не будут пожирать ваше сердце и вашу душу. Действие победителя очень простое. Между фильмом ужасов и кинокомедией выбирать кинокомедию. Используйте этот важный закон. В одно и то же время вы можете сконцентрировать свое внимание только на одной мысли. На черной или светлой. На злой или доброй. На мысли, которая разрушает вашу душу, делает вас слабее, наполняет ваше сознание обидой, болью, переживаниями. Или на мысли, светлой, доброй, радостной, оптимистичной, которая, наоборот, наполняет ваш разум и душу светлой, доброй энергией, силы, оптимизма. Жить больным или здоровым, несчастным или счастливым, бедным или богатым – решать только вам. Жизнь такая, какой вы ее выбрали. И второе правило. Я называю его правилом угасающего костра. Представьте, перед вами стоит задача погасить костер. Первое, что мы должны сделать, это перестать подбрасывать дрова. Как только мы перестаем кормить огонь топливом, огонь быстро угасает. Те самые монстры, которые всегда находятся в нашем бесконечно красивом, большом, интересном храме души, только и ждут, чтобы мы обратили на них внимание, только и ждут, чтобы мы о них вспомнили. Чтобы не дать им возможности вырасти, окрепнуть, второе правило учит нас как можно меньше обращать на них внимание. Ваше внимание – это бензин. Это масло, которое вы же сами подливаете в еле тлеющий огонек. Как только вы, подчеркиваю, дорогой друг, вы и никто другой, как только вы возвращаетесь к тяжелым, страшным, болезненным воспоминаниям, вы лично в маленький тлеющий уголек черных мерзких монстров выливаете ведро бензина. И сразу же эти маленькие, ничтожные воспоминания становятся огромными, всепоглощающими, черными, мерзкими, пожирающими нашу жизнь, душу, наше счастье монстрами. Выбор за вами. По этому случаю мудрецы придумали хорошую притчу. В город приехал мастер. Настоящий, мудрый, светлый мастер. Живущие в этом городе философы, вместо того, чтобы учиться у великого мастера, радоваться его приезду, восхищаться им, затаили на него обиду, потому что все их ученики перешли в школу истинного учителя. И чтобы опозорить его, разрушить его авторитет, негодяи придумали хитрый план. В этот момент, когда вокруг мастера было больше всего людей и учеников, подошел один из обиженных лжемастеров. Протянул руку, зажатую в кулак, и громко, чтобы все слышали, спросил: «О великий мастер, о великий мудрец, ты знаешь все. Скажи мне, пожалуйста, в моем кулаке зажата бабочка. Жива она или мертва?» План был прост. Если мастер скажет, что жива, сдавить кулак и убить бабочку. Если мастер ответит, что она мертва, раскрыть кулак, бабочка взлетит, и все поймут, что никакой он не мастер, никакой он не мудрец. После заданного вопроса все внимание толпы было приковано к кулаку лжефилософа, лжемудреца. Мастер же улыбнулся и сказал: «Все в твоих руках. Мы хозяева своих эмоций, мыслей и чувств. Все в наших руках. Только от нас зависит, будут ли дальше обида и боль пожирать нашу душу, наше настроение, нашу жизнь, наше здоровье. Когда кто-то меня предает, обманывает или отвергает мою любовь, дружбу, я всегда говорю себе: это хорошая ситуация. Во-первых, я узнал правду и теперь не буду жить во лжи, в иллюзиях по поводу того или другого человека или событий. Во-вторых, я стану мудрее, осознаннее, умнее. В-третьих, я чему-то научусь, очень важному, потому что только преодоление заблуждений, преодоление трудностей делает нас личностью». Итоговый вывод к этой главе очень прост. Я воспринимаю все плохое, что со мной происходит, как тренажер, посланный мне судьбой, чтобы я стал еще сильнее, еще оптимистичнее, еще счастливее, еще мудрее.